Кристин тихо сидела, ожидая, пока мальчик не подошел. Тогда она протянула к нему руку, и он вложил в нее свою. Вершина холма поросла луговой травой, и на довольно большом расстоянии вокруг камня, на котором она сидела, не было места, где кто-нибудь мог бы спрятаться. «Как ты справился с поручением отца своего, сыночек?» — тихо спросила она. «Как он наказал мне, матушка? Я прошел в усадьбу так, что никто не видел. Ульвы дома не было, и поэтому я сжег на очаге то, что отец вручил мне. Я вынул эту вещь из тряпки». Он немного помедлил. «Матушка, на ней было 9 печатей». «Милый мой, Геуте». Мать переложила руки ему на плечи и взглянула в лицо мальчику. «Отцу твоему пришлось отдать в твои руки очень важные вещи. Не доверяйся же никому другому. А если тебе уж так нужно будет поговорить об этом с кем-нибудь, что станет совсем не втерпеж, тогда скажи своей матери, что у тебя на душе. Но больше всего я была бы довольна, если бы ты совершенно молчал, сынок». Светлое лицо под гладкими, светлыми, как лен, волосами. Большие глаза, полные, крепкие, красные губы. Как он похож сейчас на ее отца! Геута кивнул. Потом положил руку на плечо матери. Болезненно сладко почувствовала Кристин, что может преклонить свою голову на худенькую грудь мальчика. Он был теперь такого роста, что когда стоял, она сидела, то ее голова доставала как раз по его сердцу. Впервые она искала опоры у ребенка. Геуте сказал: «Исаак один был дома. Я не показал ему, что я нес, а только сказал, что мне нужно кое-что сжечь. Тогда он развел большой огонь на очаге, а потом пошел седлать лошадь». Мать кивнула. Тогда он отпустил ее, повернулся к ней и спросил с детским страхом и удивлением в голосе: «Матушка, а вы знаете, что говорят?» «Говорят, что отец хотел стать королем». «Это маловероятно, мальчик», — отвечала она с улыбкой. «Но ведь он же королевского рода, матушка», — сказал мальчик серьезно и гордо. «И мне кажется, отец годится на это гораздо больше многих других людей». «Тихо, тихо, мой мальчик», — она опять взяла его за руку, — «мой Геуте, ты должен понимать, раз отец оказал тебе такое доверие, и ты, и все мы не должны говорить ничего и не рассуждать, но хорошо следить за своими языками, пока не сможем узнать чего-нибудь, чтобы мы могли судить о том, следует ли нам говорить и как именно. Я поеду завтра в Нидерос, и если мне как-нибудь удастся побеседовать с твоим отцом наедине, то я, конечно, скажу ему, что ты хорошо справился с его поручением». «Возьмите меня с собой, матушка», — с жаром попросил мальчик. «Мы не должны никого наводить на мысль, Геуте, что ты не просто беззаботное дитя. Ты должен стараться, сыночек, играть и веселиться здесь у нас дома, как только сумеешь. Этим ты сослужишь отцу большую службу». Нокви и Бьоргюльф медленно поднимались в гору. Они подошли к матери и остановились около нее, такие юные, взволнованные и серьезные. Кристин увидела, что они еще настолько дети, что ищут прибежище у матери в своей тревоге, и вместе с тем настолько приблизились к возрасту мужей, что им хочется утешить и успокоить ее, если б могли найти к тому средств. Она протянула руку каждому из мальчиков, но ничего особенного между ними не было сказано. Немного погодя, все стали спускаться, Кристин положив руки на плечи старших сыновей. «Что ты так смотришь на меня, Нокве?» Но мальчик покраснел, отвернулся и не ответил. Он никогда раньше не думал о том, как выглядит его мать. Давным-давно уже он принялся сравнивать своего отца с другими мужчинами. Отец был самым красивым и больше всех походил на вождя, а мать была матерью, у которой рождались все новые дети. Они вырастали и переходили из женских рук в жизнь, в сотоварищество, ссоры и дружбу братской стайки. У матери были широко раскрыты руки, Из них потоком лилось все, в чем дети нуждались. Мать знала, чем помочь в большинстве их бед. Мать была в доме, как огонь на очаге. Она вносила в дом жизнь, как земли всю собю приносили из года в год урожаи. Жизнь и тепло истекали от нее, как от скота в хлевах и от лошадей на конюшне. Мальчику никогда не приходило в голову мысли сравнивать мать с другими женщинами. Нынче вечером он неожиданно увидел. Она гордая и прекрасная дама, с широким белым лбом под полотняной повязкой и с открытым взором серо-стальных глаз под спокойными дугами бровей, с тяжелой грудью и длинными стройными руками и ногами. Она носила свое высокое тело прямо, словно клинок. Но мальчик не мог заговорить об этом. Он покраснел и молча шел, чувствуя материнскую руку у себя на затылке. Геут и шел позади Бьоргюльфа, держа за пояс матери. Старший начал ворчать, потому что тот наступал ему на пятки. Мальчики принялись потихоньку толкаться и пихать друг друга. Мать зашикала на них и прекратила их ссору. Ее исполненное серьезности лицо смягчилось при виде этого в улыбку. Все-таки ее сыновья — только дети. Она лежала ночью без сна. Спящий Мюнан лежал у ее груди, а Лавранс между ней и стеной. Кристин пыталась составить себе какое-нибудь понятие о деле мужа. Она не могла поверить, что опасность была так уж велика. Эрлинг, сын Виткюна, и королевские двоюродные братья в Сюрдхейме обвинялись в государственном преступлении, измене королю. Однако они сидят себе спокойно и наслаждаются своими богатствами, хотя уж не в такой милости у короля. Возможно, что Эрлин совершил какие-нибудь незаконные поступки, желая услужить фру Ингебьорг, ведь он же все эти годы поддерживал дружбу со своей высокопоставленной родственницей. Кристин было известно, что наказывал ей или кому-то другому незаконную помощь, которую приходилось держать в тайне. Это было 5 лет тому назад, когда Эрлинг гостил у фру Ингебьорг в Дании. Теперь же, когда Эрлинг, сын Виткюна, взял на себя дела фру Ингебьорг и хочет ввести ее во владение земельным имуществом в Норвегии, очень может быть, что Эрлинг указал ей на Эрлинда, или же что она сама обратилась к троюродному брату своего отца после того, как между Эрлингом и королем произошло охлаждение. А Эрлинд поступил в этом деле как-нибудь легкомысленно. Напомним, что по роману Эрлинд был внуком Мюнана, епископского сына, сына вождя партии Баглеров, епископа Николауса, женатого на Рагнрид, младшей дочери претендента в короли герцога Скюлле, на старшей дочери которого был женат король Хокон IV, старый дед Хокона V.